Кто-то другой. Обратная дорога казалась бесконечной. В телеге укачивало, словно возница решил вытрясти из них все съеденное утром. Степан дремал, привалившись к Аксининому плечу. Она по привычке покосилась на изувеченную десницу, которую освободила от тряпиц. Опухоль, краснота ушли. Видно, выдавила она волосника и не заметила. Аксинья тоже закрыла глаза. Каждую ночь сидела у ложа больного, боясь взгляд отвести. Казалось, что с ним сразу что-то приключится. Волосник вернется, и все начнется сызнова. Степан заерзал, светлая макушка уперлась ей в ухо. Знахарка, даже не думая о том, что делает, коснулась волос губами. Что-то странное с ней приключилось за тот долгий месяц, что провели на заимке. В какой-то миг она перестала вспоминать про начало маятных отношений со Степаном, про его исчезновение и долгие годы молчания, про то, как забрал он дочь, про исцарапанную спину. Степан Строганов, курощу, пахальник, богач и словоблуд, при доме которого жила она из милости, обратился в кого-то другого. Этот другой стонал ночами, благодарно прижимал к своему устам Аксинину руку. Кричал от боли, покрывался испариной. Просил полежать с ним, почти умирал, повторял в бреду ее имя и умильная дочка. Аксинья вдыхала запах его волос и ощущала покой. Степан зашевелился. Знахарка, наконец, отняла губы и встретилась с ним взглядом. Прочла в синих глазах, изменилось что-то и в нем. «Рада, что воротились», — тихо спросил он. «Я по дочке соскучилась так, что сказать невозможно». «И я, но там, на заимке, все иначе было. Теперь и в этом доме будет иначе». Аксинья махнула рукой, они наконец-то приехали домой. Колымага остановилась у ворот. Хмур и Голуба помогли слабому после хвори Степану спуститься. Поддержали Аксинью, что пыталась ловко поддеть длинные юбки, слезала с высокой, не предназначенной для перевозки людей телеги. «Хозяин!» — закричали казачки, что стояли у ворот. И скоро весть «хозяин» вернулся, обошла весь дом. Первой выскочила простоволосая Нютка. Не думая об отцовой хвори, повисла на нем, словно белка на дереве. Тут же подцепила ручонкой мать, притянула ее к себе. Не выпускала родителей из тесных объятий. «Ты жив, жив! Я не верила! А Лукаша мне говорила, столько наговорила!» Аксинья пыталась разобрать, о чем лепечет ее неугомонная дочь. Но все потонуло в криках, лошадином ржании, объятиях и троекратных поцелуях. В доме все казалось пыльным и захламленным. Тотчас же по приезде на Антония Печерского Аксинья затеяла большую уборку. Еремеевна и ее внучки с радостным рвением выполняли каждую просьбу. Дуня вышила бисером и каменьями две рубахи, поклонившись, вручила хозяйке. «Даже носа не кажет!» – ехидничала Еремеевна, показывая пальцем на Лукерьину горницу. Старуха безо всяких недомолвок высказала Аксинье все, что накипело за прошедший месяц. О криках и глупых приказах. Но слушать о прегрешениях молодой хозяйки не хотелось. «Да бог с ней, научится еще дом вести!» Улыбнулась Аксинья и поймала на себе удивленный взгляд Еремеевны. Степану с каждым днем становилось все лучше. Дочка ни на шаг не отходила от Аксиньи. Неждан, дед потеха ловили каждое ее слово. Кошки мурлыкали и терлись об ноги. Черныш исходил радостью. Даже Анисим, крепкий сын Голубы, радостно гулил, углядев Аксинью. Как все малые дети и животные, ощущал в ней полное довольство собой, миром. Показывал видом своим то же самое. Вечером, когда дом уснул, Аксинья пробралась в Степановы покои. Теперь не собиралась она ждать позволения хозяина. Тот сидел за столом, что-то кряво выводил на грамотке. Видно, дел накопилось за прошедший месяц немало. «В деревне твоей еловой кузнец смуту затеял». Наконец, заметив Аксинью, сказал он. «Кузнец?» Ей померещились темные глаза Григория Ветра, и руки непроизвольно сотворили крест. «Глебка, петух!» Староста приезжал, досказывал, что мутит народ против законных владельцев Строгановых. Недовольны еловчане, что свободы лишились. Кто ж спрашивает их? Сие решение государя нашего Михаила Федоровича. И беглец есть, еще Стошка, сын Георгия Зайца. Неспокойная еловая, зря ее нам отдали. Аксинья не стала говорить о том, что ведомо ей про буйный нрав Глебки, про несчастного Тошку, про то, как тяжело оказаться в неволе. Знахарка позвала Степана на ложе, намазала снадобьем десницу, прикоснулась губами ко лбу. Жар прошел, слава Ипатию целебнику. Ежели бы Аксиньи кто сказал, что будет она в доме еловского старосты Якова восседать с гордым видом, Степану Строганову советы давать, долго бы заливалась смехом, а после сказала: вот дурость. Но жизнь любит приносить нам нежданные дары, и добрые, и злые, и те, что повергают нас в оторопь. Накануне умоляла хозяина не брать ее в деревню. Срам-то какой! Сам посуди, полюбовница я тебе не жена. Как перед честным людом? Степан в ответ ухмылялся, говорил, что никто ему не указ. А честные люди пусть свои грешки вспомнят, да рты закроют. Или я не Строганов? Грозно супил он пшенично-светлые брови. И Аксинина сердце трепыхалось лесной птичкой. Она собиралась в еловую куда тщательнее обычного. Белая рубаха с синей вышивкой и васильки по полю, лазоревый сарафан с золотой тесьмой, бархатный летник того богатого цвета, каким становится небо сразу после заката. Жемчуг с бирюзой украшали повойник, ожерелье и поручья. Желтые сапожки завершали ее облик. Кажется, небеса должны были разверзнуться, чтобы наказать гордячку. Аксинья. В красном богатом кафтане он сидел под образами и говорил о чем-то с Яковом Петухом, еловским старостой. «Знаешь ты, Глебку кузнеца, давно, что скажешь о нем?» Женщина бросила осторожный взгляд на Якова. Тот, по своему обыкновению одетый в теплый армяк, кажется, прятал усмешку. И вполне серьезно ждал ее ответа. «Глуп, невоздержанный язык. Да только вероломства в Глебке не сыскать». «Цыц, да что ж бабу мы слушать будем?» Якова разозлили ее слова, словно говорила ложь. «Мое дело, слушать бабу или нет. Государь наш Михаил Федорович с матушкой своей, Марфой Ивановной, советуется по всякому поводу». «Так то матушка, инокиня!» Показал староста осведомленность в делах государственных. Но, прочитав на лице Степана Максимовича все, что тот думает, постелил мягче. «Воля твоя, хозяин. Иди Глебку пусть сам расскажет». Георгий Заяц вел молодого кузнеца, держа его за ворот рубахи. Глебка-петух стоял смирно, понурив голову. Рубаха, порты, все казалось грязным, словно изваляли его по дороге. «Сказывай!» — велел Яков. «Что?» Глебка испуганно глядел на Степана, словно на чудище лесное. А уж узнав в разреженной барыне ведьму Аксинью, он и вовсе дара речи потерял. «Ничего!» «Сказывай, как Степана Максимовича хулил, как призывал к дьякам в город ехать да жалобу писать, как людей подзуживал. Про меня говорил, что я строгановский прихвостень, сказывай!» «Не было ничего, врет он все, врет!» «Аксинья Васильевна, ты скажи!» Глебка бухнулся в ноги Степану. Ежели бы Георгий не придержал его, сапоги принялся бы целовать. Разговор с кузнецом еще некоторое время продолжался в том же духе. Строганов был милостив, два удара кнутом. Пообещал, что в следующий раз Глебке придется худо. Аксинья хоть и помнила за парнем много худых дел, все же почувствовала, что в сердце закралась жалость. Не только к смутьяну Глебке, ко всем обитателям Еловой. Родная деревня — место, где провела столько счастливых дней, где родители ее занимались гончарным делом и растили детей, где влюбилась она и вышла замуж, где прожил недолгую, но счастливую жизнь брат Федя, где сказала первые слова Нютка, утратила свободу. Была в этом какая-то высшая несправедливость и горе для каждого. Оттого Глебка ярился, оттого люд на единственной улице Еловой казался грустным. «Стряслось что-то нутром, чую», — повторял Георгий, когда Аксинья, оставив Степана за долгой беседой с Яковом, пришла в избу к Федотовым. Он отказывался верить словам Аксиньи о том, что Тошка сбежал подальше от своей семьи, от срама и страхов. Сейчас, глядя на измученного худыми мыслями Георгия, она много бы отдала за возможность вернуть Тошку домой. Но это было не в ее власти. Несколько дней назад Георгий отправился в губную избу и, отыскав знакомого дьяка, упросил провести следствие по делу исчезновения Антона Федотова, крепостного крестьянина. Сколь бы Аксинья не уверяла, что дело сие кончится плохо, беглые крепостные подлежат суровому наказанию, он стоял на своем. «Аксинья, рада тебе!» Таисия слишком широко улыбалась, приветствуя гостью. Ласково и ловко она выпроводила Георгия из дома. Тотчас лицо ее переменилось, но заговорила она не про исчезнувшего мужа, а совсем о другом. Четырехлетний сын Таисии, Гаврюшка, темноволосый карапуз, был хорош. Аксинья залюбовалась им. Тоска нежданно подкатила к самому горлу. Судьба наказала ее. Не дала возможности родить еще одно дитя, родить сына. И время упущено безвозвратно. «Да расскажи ты, что с ним, Таисия, ничего я понять не могу. Он падает, оземь бьется, пена изо рта идет. Я, как увидела первый раз, чуть сама не упала со страху». Аксинья задала еще несколько вопросов, оглядела мальчонку, ласково провела по синякам, темневшим на плечиках и упругих боках. Но ответ ей и так был ясен. И вместе с состраданием душу ее наполнила радость. Кто мог бы ее за это укорить? Она составит снадобье, кое надобно будет давать мальцу каждый день. Передаст корень татарника, а мать тайно зашьет его в подплетку Гаврюшкиной рубахи. Сделает все, что умеет, как и для любого страждущего. Да только снадобье будет орошено слезою знахарки. «Аксинья!» Окликнул ее кто-то громкоголосый, и она тотчас узнала отца Евода. Мышью мелькнуло желание ускорить шаг, скрыться от еловского батюшки. Да, укротила себя, остановилась. «Здравствуй, отец Евод!» Склонилась в поклоне. Не видела она батюшку с того злосчастного дня, как кричала. «Уходи, уходи из моей избы!» И кляла Степана, и не ведала покоя, мать, у которой украли дитя. Теперь все переменилось, взгляд отца Евода не сулил ссоры. «Ведаю, что нашла ты дочь, живешь с отцом ее». Батюшка сочно покашлял, но закончил. «Во грехе». «Каюсь я каждый день перед Господом и Богоматерью, и заступницей своей Ксенией». «Выбрала путь тернистый». Словно не с гневным батюшкой Аксинья говорила, а с другом. «Господь милостив, он прощает грешников, а люди...» «А люди давно меня не прощают за доброе и за худое». «Да». Отец Евод поправил крупный серебряный крест. «Приди ко мне, исповедайся, очисти душу, легче станет». «Приду». Кивнула Аксинья и поняла. Если кому-то захочет рассказать она о грехах своих и получить отпущение, так это отцу Еводу. «Язвы ушли на ногах. Исцелила я тебя, батюшка». Отец Евод не ответил, только перекрестил на прощание. Да только она и без того знала. Ежели бы средство не помогло, то еловский священник не ходил бы уверенной поступью, а ползал. Степан объехал все окрестные деревушки, что отошли к могучему роду Строгановых. Александровка, Боровое, Соленая Заимка, Большое, Ивановское. В каждой из них староста кланялся, предлагал хлеб-соль, рассказывал о бедах, жаловался на смутьянов или, напротив, защищал тех, на кого был навет. Разглядывал богато одетую Аксинью, пытался выпросить оброка поменьше. Степан слушал внимательно, говорил немного, обещал подумать, но не более того. Аксинье к вечеру стало худо, разболелась голова. Лишь одна мысль скрашивала эту бессмысленную поездку. В роду Вороновых, как сказывал отец, время от времени появлялись сыновья с непростой хворью, что в народе звалась подучей. Темнота с самого детства охватывала братца Аксиньи Федора. Видно, передалась она и внуку его, Гаврюшке. Какими сложными путями ходит жизнь. От греха, что сотворила Таисия в ночь на Ивана Купалу, родился сын. И хоть выдали ее замуж за Тошку и назвали детенка Тошкиным, однако ж знахарская мудрость Аксиньи твердила: Гаврюшка – отпрыск ее рода Вороновых. И семя Матвейки, Фединого сына, росло в чужой семье. А в том было и счастье, и проклятие. «Аксинья, подсоби мне, Христом Богом молю!» Дуняша глядела на нее своими большими серо-зелеными глазами с искоркой на дне. И кто бы смог ей отказать? «Рассказывай! Хмур по сердцу мне!» «Хмур?» Аксинья тотчас представила неразговорчивого мужика с темной бородой, угрюмым взглядом. «Все его сторонятся, Хмуром зовут, а я знаю, он Никита Фомич, добрый и хороший. Только счастья мало в жизни видел». «Погоди, так женат он?» «И еще до Пасхи жена его болезная приставилась, упокой, Господи, душу». «Поможешь, Аксинья Васильевна?» «Да как же помочь? С этим делом лучше к Голубе или к Еремеевне». «Нет, не смогут, они только испортят все. Выведай, что он думает про меня. Да ненароком, только на тебя надежда». Еще месяц назад подобная просьба ввергла бы Аксинью в оторопь. Она, как и все прочие в Строгановском доме, с некоторой опаской относилась к Хмуру. Было в нем что-то тяжелое, страшное, неуживчивое. Но теперь их связал тот тяжелый вечер, водяной червь и чарка крепкого вина. «Хорошо, Дуняша, что смогу, сделаю». Заваривала травы, шила Игнашке рубаху и крутила в голове думку. Хмур и Дуняша. И вспоминала про осторожный вопрос Хмура. «Какое зелье надобно, чтобы человека на тот свет отправить?» «Ох, непрост мужик». «Степан, а отчего Хмур такой?» Вечером она расчесывала волосы и лукаво глядела на любимого. «А что ж, он тебе по сердцу?» Ухмыльнулся тот. «Да не шути так». «Угрюмый да неразговорчивый, нрав у него такой, кто ж знает отчего?» «А еще жизнь у него непростая, немного я знаю. Он вроде меня». Аксинья открыла рот. «Это как?» «Нет ему счастья в жизни семейной, хотя я вот ничего, весел да дерзок». Он подмигнул. «А что ж за мороку ты себе придумала?» «Скоро узнаешь, дай поглядеть руку твою». «Боли нет, зажило все. Ведьма ты, говорил я. Лучше тебе другой ут покажу». Степан утащил знахарку на ложе и исполнил свою угрозу. А потом, прижавшись к широкой спине, она вспоминала вырвавшиеся у него слова. «Он вроде меня». Немного она знает о синеглазом насмешнике. Аксинья дождалась вечера и возле клетей, где размещались казачки, поймала Хмура. «Разговор у меня есть. Пойдем подальше к капустнику». Он склонил голову и, приноравливая свой широкий шаг к мягкой поступе Аксиньи, пошел вдоль тропки. За месяц, проведенный на заимке, буйная поросль заполнила грядки. Раскинули листья редька с репой, цвели травы. Радовали глаз сочные перья лука и чеснока. Еремеевна насадила капусты да огурцов. Они отошли далеко от построек, как Синья наконец разверзла уста. «Знаю, что ты остался вдовцом». Хмур устремил на нее взгляд маленьких темно-зеленых глаз. И знахарка невольно поежилась. «Думаешь ли о новой женитьбе?» «Нет». «А чего ж?» Аксинья поняла, что ничего ей не добиться от Хмура. Решила говорить на чистоту. «Есть на примете девка. Приметная, работящая, со славным нравом. Дуняша. Знахарка увидела, что на лице Хмура что-то мелькнуло. Ей удалось побороть его невеселое спокойствие. Она самая. Не томи девку, изводится вся. Аксинья говорила вовсе не то, что собиралась. Томиться? Нет, на лице не было улыбки, но осветилось оно. Точно зажег кто-то в темной избе лучину. Любо-дорого поглядеть. И настойчивая Аксинья завела разговор о том, что случилось с женой Хмура. Иначе как за него девку выдавать? Степан, размякший после иноземного вина и обильных яств, возлежал на своем ложе и благосклонно глядел на Аксинью. А она спросила о том, что давно было на сердце. «Отчего ж ты до сих пор не женат? Сколько об этом думаю, в толк взять не могу». «Для чего мне жена?» «Хозяйство вести, сыновей рожать. Рядом быть в горе и радости». Аксинья почему-то смутилась. «Эх, как быстро ответила! Надобно мне от жены иное. Не скудоумной долготерпицей должна она быть, а в глаза мне глядеть, смело говорить. Не терплю я тихих да богобоязненных. Удивил?» «Нет». «Складывалось непросто, и у меня охоты не было. Рассказать?» Аксинья кивнула, растеряв слова. Сейчас чувствовала себя малой девочкой, которой обещают поведать увлекательную историю. Чуяла в том, что происходило со Степаном, было много горького да страшного. Но любопытство зудело хуже крапивницы. Степан. Сын Максима Строганова. Максим Строганов, немолодой уже основательный мужик, умудрился состряпать с тихой богобоязненной вдовицей Ефросиньи ребенка в 1579 году. Черт его попутал или нашел он что-то манкое во Фросе, лет 10 не знавший после кончины молодого мужа ласки, только после нескольких ночек, что провел в избе на окраине слободы, стал у бабы пухнуть живот. Через год, заехав в гости к вдове, увидел он младенца крупного и горластого. Сомнений быть не могло, у мальца был тот же синий взгляд, те же русые волосы и наглая поволока во взгляде. Был бы большой позор и церковное возмущение, если бы Максим был обычным деревенским мужиком. А так, Строгановы и власть, и закон. Пошептались по углам слободские, да продолжали гнуть спину перед Максимом. 5 лет помогал Максим Ефросинье, а на 6-й год забрал сына в свою семью. «Негоже, чтобы строгановский сын бедняком рос. Моя кровь, значит, будет со мной жить», — сказал, как отрезал плачущий Ефросинье. Валялась она в ногах у любовника, да не пожалел ее. Через 2 лет баба померла, так и не увидевшись более с единственным сыном. Марья Михайловна Строганова бабой была сварливой. Парнишку она сразу не взлюбила, подсунул своего вымиска. Изводила придирками и наказаниями. Впрочем, самая снисходительная мачеха потеряла бы терпение с пакостным Степаном. Тот на притеснение не жаловался, терпел, стискивал зубы. Никому не показал ни единой слезинки. Дядька-воспитатель и мачеха били парня до той поры, пока Степка не стал крупнее и сильнее всех в отчим доме. Уже в 12 лет он вытянулся, обещая стать выше Максима. И появились у него новые пакости. Степка перепортил всех прислужниц и на вопли мачехи отвечал наглой ухмылкой. Однажды дядька-воспитатель потянулся к макушке его. Степка схватил его за руку и не сильно сжал. «Хватит, вырос я». С тех 12 лет и понеслась впереди Степана слава бабника и охальника. Через 3 года не осталось в окрестностях ни одной молотки, мимо которой бы прошел сластолюбец. Справедливости ради надо сказать, что девки сами таяли от молодца. И как мухи липли на него. Деревенские девки, слободские вдовы, жены казаков да крестьян. Ради смазливого лица и пышной груди Степан был готов подвергать свою жизнь и честь опасности. Он не знал удержу и меры, как когда-то в детских забавах. самых юных лет оказывал он на баб бесовское воздействие, что сами они перед ним юбки задирали, млели от взгляда его синих глаз. Уже к 18 годам Степан и пересчитать не мог своих зазноб. Молодцы решили остепенить, отец подыскал девку с хорошим приданым. Начали готовиться к свадьбе, не слушали Степкиных возмущенных воплей. А накануне венчания невеста померла от грудной хвори. Жених погоревал для вида и вздохнул с радостью. Остался на свободе. Через пару лет отец присмотрел девку, посватали, а она уводом выскочила за другого. Увидав третью, Степан уехал к тюменцам и не возвращался до той поры, пока не пообещали ему, что все попытки женить беспутного отпрыска прекратят. На него махнули, ни девка в подоле не принесет, пусть безобразничает сколько хочет. Присытится блудом, одумается. Беспутный в личной жизни Степан стал большой подмогой для отца. Хитрый, сообразительный, настойчивый. Он умел найти общий язык с купцом и воеводой. С мастеровым и тюменцем, с татарином, да хоть с чертом лысым. В самом взоре его светился ум и смекалка. В сочетании с полным презрением к опасности это давало такую лихую смесь, что Степана все побаивались и уважали. Годам к 30 он стал задумываться. Большую часть жизни прожил, а все не по-людски. Слов нет, нравилась такая жизнь. С поездками в дальние края, с риском и сражениями, женскими ласками и загулами. Но нет ни дома своего, ни жены, ни детей. Все как перекати поле скитался по уральским и сибирским землям. Отгонял он от себя тягостные мысли, привычно шел в корчму и пил хмельное вино. Усадив на колени очередную девку, щипал округлый зад и верил, иного ему не надобно. История, случившаяся в августе 1606 года, разрубила жизнь его на две части, точно острый топор. Ничего и не предвещало, что ухаживание за женой кузнеца будет чем-то большим, чем несколько шальных ночей. Цветущая какой-то нездешней красой, манкая, Аксинья взбудоражила его. В первый раз, когда переступил Степан порог избы еловского кузнеца и попросил напиться с дороги, заметил, как строг взгляд темных глаз, как горда стать, как спелы губы, как маняще вздымается грудь. Не было в ней игривости, призыва, скорее любопытство и опаска. «Хороша была бы ты в бархате», — невольно подумал Строганов. Мужским своим нутром понял, что хвост распускать бесполезно. Любит она мужа своего, смуглого кузнеца. Не поведется на заезжего молодца. Но не был бы Степан собой, если бы не приезжал раз за разом в негостеприимную избу под любым пустяковым предлогом. Не раздевал бы взглядом Аксинью. Был в ней какой-то до сей поры неведомый искус. Как поперек горла ему встала молодуха. И как гром среди ясного неба. Сама закрыла щеколду, стала прямо с вызовом глядя в глаза. Тут только дурак не пошел бы на этот призыв, невысказанный, но очевидный. Забурлила кровь дурная, запенилась, смять, сорвать, торжествовать. Сладко было гладить вздрагивающее тело, еще недавно казавшееся недоступным. Верный конь вновь сворачивал к избе кузнеца, вновь закрывался засов. Вновь полыхал огонь меж Степаном и Аксиньей. Теперь еще ярче, еще слаще сжимать друг друга. И только мелькнула нечаянная мысль. Что же это, вроде баба как баба, тянет к ней? Забрать. И на полуслове, полувздохе обрывает все адово боль. Не был Степан изнеженным борчуком. Под стрелы ногайские попадал, со степняками бился, тело в шрамах. Но такой боли не испытывал. Только что была рука сильная, крепкая, сжимающая женскую трепещущую плоть. И вот обрублена кисть. Пальцы еще шевелятся в последней попытке жить. Как девка потерял Строганов сознание. Очнулся уже в своем городке с привязанным обрубком. Бестолку было теперь проклинать свою кобелиную натуру, Аксинью ее ревнивого мужа, захолустную деревушку у речки Усолки. Забился он, как раненый зверь, на заимку. Никого не хотел видеть и слышать, даже верного голубу. Только потеха мог его усмирить. Нянчился с ним, словно с младенцем. Срывался на безобидного старика, кричал непотребное. Напивался вдрызг. Оплакивал Степан свою руку, силу молодецкую, свою беззаботность. Отец спустя месяц вызвал его к себе. Стыдил, не выбирая слов, сулил наказание и отрешение от семьи. После этого разговора жизнь Степана вернулась в накатанную колею. С прежним пылом торговался с просолами и хитрыми тюменцами, вел разгульную жизнь. Только теперь не мог он оружие десницей держать, да предпочитал баб вдовых или непотребных. Спустя несколько лет окольными путями дошел до него слух. Растет у знахарки синеглазая дочь. В самое голодное время отправил верных людей со снедью. А после не удержался, сам приехал, дразнил, издевался. Ловил гневные взгляды. Чуял тот манок. Искус не ушел. И знахарка влечет его, словно не утекли в студенное море долгие годы. Спохватился Степан. Незачем Аксиньи знать обо всех намерениях его и ошибках. Да только рот оказался дырявым мешком, из коего сыпалось все. Сказал куда больше, чем намеревался. Он замолк. «Ежели не дочь, ты бы не появился в моем доме», — раскрыла Аксинья уста. Знахарка и так знала ответ. Он не раз терзал ее душу, заставлял бояться будущего. «Не ведаю», — ответил Строганов, и от честности его Аксинья вздрогнула, словно от удара кнутом. Да, тот Степан оказался в прошлом, а рядом с ней был другой мужчина, близкий и любимый. Не разрушат воспоминания ее горькое, грешное, долгожданное счастье.